Это было более рискованно, чем в первый раз, потому что в то утро я присутствовал в галерее. Но тщательно все обдумав, я пришел к выводу, что реальной опасности не было. Я напечатал вторые стихи и разослал их. Они оказались еще более успешными, чем первые. Мне не стоит описывать, какое я испытал удовлетворение, понимая, каким страхом и трепетом я наполнил сердца моих товарищей, которые на протяжении стольких лет оскорбляли меня жалостью и сочувствием. Они называли себя Лигой Искупления. Да, я знал об этом. Только теперь началось и настоящее искупление. Я подлил масло в огонь, изъяснялся полунамеками при разговорах с некоторыми из моих друзей. Причем лучше всего поддавался внушению Эндрю Хиббард. В конечном итоге он был настолько напуган, что предпочел скрыться в неизвестном направлении. Я не знаю, где он находится. Не исключено, что он наложил на себя руки. Как только я узнал его бегстве, я решил воспользоваться и этой возможностью. Конечно, если бы он вновь появился, игра была бы проиграна, но я и не предполагал, что сумею заниматься этим делом до бесконечности. А шанс был слишком хорош, чтобы его упустить. Я послал третьи стихи. Результат превзошел все мои ожидания. Я никогда не слышал про Нира Вулфа. В тот вечер я явился в его бюро ради удовольствия видеть растерянные лица моих друзей и взглянуть на Вулфа. Я понял, что он обладает здравым умом и интуицией, так что моя подрывная деятельность должна быть прекращена. Моя жена предприняла попытку произвести надлежащее впечатление на Вулфа, но она окончилась неудачно. Поль Чапин. Вулф закончил, уронил признание на стол и откинулся в кресле. «Ну, джентльмены, теперь вы можете комментировать». Послышалось неясное бормотание. Заговорил Фердинанд Бауэн, биржевой маклер. «Мне думается, Эдлер высказался за всех нас. Это набор слов. Ерунда». Вулф кивнул. «Я могу понять данную точку зрения. Но разрешите мне внести ясность в собственную точку зрения. Моя позиция такова. Я считаю, что выполнил свои обязательства по памятной записке и должен получить причитающуюся мне плату». «Но, дорогой сэр, — заговорил Николас Кэббот, — что за абсурд?» «Не абсурд, а то, что я обязан сделать. Устранить ваш страх перед Полем Чапином. В памятной записке выражено иначе, но дело сводится к этому. Я с этой задачей справился. Что касается Эндрю Хиббарда, он здесь, перед вами. Если же говорить о смертях Гаррисона и Дрейера, вы должны были с самого начала понять, что Чапин не имеет к ним никакого отношения. Вы знаете его с юношеского возраста. Я же только-только прочитал его книги. Но уже вечером прошлого понедельника я был уверен, что Чапин не способен на предумышленное убийство и даже на непредумышленное. И вы, мистер Хиббард, называете себя психологом. Вы-то хоть читали книги Чапина? Почему в них столько сказано об убийствах и той радости, которую испытывают убийцы? Почему на каждой странице содержится гимн насилию и жестокой красоте физической расправы? Или если мы изменим героя, почему Ницше говорит о том, что, идя к женщине, не забудь взять с собой кнут? Потому что в действительности он был вежлив и галантен, решительно со всеми, и не разрешил бы дотронуться до любой женщины даже кончиком пера. Все дело заключается в том, что Поль Чапин действительно убил вас всех в своих книгах. и, несомненно, в дальнейшем будет заниматься тем же самым. Пусть на здоровье забавляются, джентльмены. Вы же живите спокойно и наслаждайтесь жизнью. Вулф выпил пиво, обтер губы и продолжил. Я понимаю, конечно, в чем заключается трудность. Поль Чапин находится в Томпсе по обвинению в убийстве доктора Бартона. Если бы этого не случилось, если бы доктор Бартон находился среди вас живой и здоровый, я не сомневаюсь, что вы все признали бы правильность моей позиции. Я выполнил работу, за которую взялся и которая была мне поручена. Но в настоящее время вы сбиты с толку. Вас не интересует больше та безопасность, которую я вам обеспечил, поскольку вы получили нечто большее. Чапин умрет на электрическом стуле и не станет вас убивать даже в книжках. Мистер Кэббот, я спрашиваю вас как адвоката, правильно ли я обрисовал положение вещей? Я полагаю, Кэббот закончил скороговоркой, на мой взгляд, это весьма хитроумная ерунда. Вулф кивнул. Мне следовало ожидать от вас именно такого ответа. Полагаю, джентльмены, что мнение мистера Кэббота совпадает с вашим общим мнением, да? В таком случае, мне приходится сделать еще одно заявление. Мистер Чапин не убивал доктора Бартона. Я в состоянии доказать его невиновность так, что он был бы оправдан. После этого начался новый переполох и сумятица. Все что-то завопили, а Леопольд Элкос подбежал к Вулфу и начал неистово трясти ему руку, говоря что-то неразборчивое о справедливости Вулфа. Остальные, насколько я мог в этом деле разобраться, реагировали прямо противоположно. Вулф поднял руку, требуя тишины. «Джентльмены, я не претендую на гениальность, поэтому предложу вашему вниманию несколько моментов, чтобы у вас тоже создалось собственное мнение по данному вопросу. Первое. Без нескольких минут 7 вечера в субботу Поль Чапин ответил на телефонный звонок у себя в квартире. Это был доктор Бартон, который попросил Поля Чапина немедленно приехать к нему. Поль Чапин без задержки отправился на 19-ю улицу и приехал туда в 7:30. Но в действительности доктор Бартон ему не звонил. Об этом заявляет его жена, которая утверждает, что в субботу в это время доктор Бартон вообще никому не звонил. Естественно, предположить, что где-то имеется третий человек, который взял на себя функции судьи. Предвосхищая ваши вопросы, я могу сказать, что мистер Чапин рассказал о телефонном звонке своей жене, а она мне. Ну и потом, существует телефонистка на коммутаторе в доме Чапинов.